Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Полякова. Все в шоколаде. Вторая серия. Анонимный осведомитель сказал мне про деда: твой любовник. Значит, он в курсе наших с дедом отношений. Нет, не обязательно. Дед никогда не скрывал, что неравнодушен к женщинам, так что логика вполне прослеживается. Я на него работаю, значит, я с ним сплю. А если он имел в виду кого-то другого? Кого еще можно назвать моим любовником? Ни одной кандидатуры. Но откуда звонивший узнал об убийстве? Точнее, от кого? Да. Детка, он хочет тебя видеть. Я уже еду. Поторопись. Дед злой как черт. Лучше не опаздывай. Итак, что мы имеем? Убита танцовщица из ночного клуба, который принадлежит деду. На месте преступления найдена его визитка, заляпанная кровью. И все это накануне выборов, от которых у деда зависит вся жизнь. Если честно, я здорово нервничала. Конечно, я не могла вообразить деда в роли маньяка. Человек он решительный, и с моралью у него большие проблемы, но кромсать кого-то ножом — чепуха. С какой стати ему убивать эту женщину, да еще запихивать ей в рот доллары и писать на стене кровью «сука». А если он свихнулся? Допустим, увлекся девчонкой. Она ему изменяла. Предположим, он застал ее с любовником. Да, тебе или не знать, как он мстителен. Правда, обычно он мстит чужими руками. Если бы не выборы. Кто-то решил подложить деду свинью, использовав его связь с девчонкой. Я выпила утренний кофе и отправилась в офис. Квартира у меня отличная, в трех уровнях и недалеко от работы, чтобы я всегда была под рукой. Дед подарил ее мне, что свидетельствовало о том, что он любит меня по-прежнему. И все у нас с ним ладненько да складненько. Когда я вошла в приемную, Рита, секретарша деда, приложила палец к губам. Кто у него? Черник. Через 5 минут распахнулась дверь кабинета, и показался Черник Артур Петрович, пухлый молодой человек лет 30, в светлом костюме и очках в золотой оправе. Его темные волосы прилипли к потному лбу, лицо было багровым, губы подергивались, казалось, он вот-вот разрыдается. Сумасшедший дом. Ну и по какому случаю лютует? Вас зачем вызвали? Без понятия. Что-то не так. Я думал, может, вы знаете. Не больше вашего. Ритуля, я пошла? Погоди, там еще Нефедов. Нефедов был ближайшим другом деда. Точно черт в него вселился. Вчера все было отлично, сегодня прицепился к смете. Хотя утверждали ее 2 недели назад, а я опять виноват. Уходить надо, искать другое место. Нет возможности работать. 3 раза в неделю собирается уходить. Только таких денег, как здесь, нигде не заработать. Зачем Чернику деньги? Ни семьи, ни друзей. Впрочем, как и у меня. Я бы на его месте давно ушла. Дед с ним обращается по-свински, хоть он и специалист от Бога. Кстати, не знаешь, зачем я деду? Кто-то позвонил ему на сотовый. После этого он срочно велел разыскать тебя. Звонившего по имени не назвал? Нет, я бы запомнила. Дверь кабинета распахнулась, и появился Нефедов, представительный мужик лет 60, давний друг деда, тоже из бывших военных. Политикой он не интересовался, и страсть деда к этому виду деятельности, по слухам, не приветствовал. Но активно помогал, и потому числился в первых помощниках. Меня он тоже не жаловал, кивнул в ответ на мое приветствие, не раскрывая рта, и вышел из приемной, даже не взглянув на Риту. Игорь Николаевич, Оля в приемной. Заходи. Я вошла в кабинет. Дед подошел ко мне, обнял за плечи, заглядывая мне в глаза. Я растянула губы в улыбке, демонстрируя большую радость от свидания. Как дела? Нормально. Дед здорово сдал. Сколько я его помнила, это лет 20, не меньше. Он выглядел человеком без возраста. Всегда подтянутый, бодрый. Даже седая шевелюра впечатление от них не портила, а в глазах женщин только прибавляла ему шарма. Открытое лицо с яркими голубыми глазами неизменно вызывало симпатию. Однако теперь дед казался усталым. Мешки под глазами, резкие складки открылись носа к подбородку. И взгляд... Взгляд был колючим. Ему скоро 60. Он из тех, кто умрет на боевом посту. Или лишившись оного. Потому-то эти выборы так много для него значат. Следовательно, и для меня тоже, раз мы в одной лодке. Хотя мне по большому счету все равно. Официально дед вдовец, сын давно живет отдельно, служит на Тихоокеанском флоте, уже в больших чинах. В настоящий момент с дедом жила девица лет 20, о невероятной глупости которой слагали легенды. Говорят, ты стала много выпивать. Ой, кажется, это любимая тема для разговоров в твоем окружении. Ты же понимаешь, что что меня беспокоит. Я хочу сказать, что с тобой происходит. Это сплетни. Я пью немного. И только после работы. Да плевать мне на работу. Я хочу знать. Что? Поговори со мной. Ты в самом деле каждый вечер торчишь в баре? Ну, должна же я как-то проводить свой досуг. Мне что, крестиком вышивать? Или вязать тебе носки? Оля! Ну, правда. В баре я сижу, потому что в моей квартире слишком много места. Я подумываю завести собаку, пока не решила, какой породы. Может, таксу? Как считаешь? Таксы симпатичные. По-моему, они уродливые. Нет, ты не прав. Они ужасно симпатичные, нелепые немного, но... Детка, я чувствую себя виноват. С какой стати? Наверное, я должен был... Я уделяю тебе мало внимания. Я понятия не имею, о чем ты думаешь. Что тебя тревожит? Со мной полный порядок, а выгляжу паршиво, потому что ночь была не из приятных. Что случилось? Кое-что, но это терпит. Как знаешь. Может, нам стоит отдохнуть вдвоем, как в добрые старые времена, а? Ты и я, и никаких дел. Конечно, не сейчас, после выборов. Да. Я люблю тебя. Извини. Дел полно. Ты вызвал меня, чтобы узнать о моем самочувствии? Между прочим, мы не виделись неделю. Мог бы позвонить по телефону. Я хотел тебя видеть. Ну, тогда я пошла. Чем же все-таки порадовала тебя эта ночь? Волков звонил. Убили девушку из пирамиды у нее на квартире. Волков нашел под креслом твою визитку, заляпанную кровью. Волков слегка обеспокоен. Чем же? Показаниями соседей. Девчонку посещал дядя, чье описание вполне подошло бы тебе. А как ее зовут? Кудрина Алла Дмитриевна. Нет, нет, никогда не слышал это имя. Что скажешь? Пока ничего, если ты ее не знаешь. Я ее не знаю. Отлично, тогда я пойду. Дело Волков ведет. Волков. И визитку видел только он? У меня нет повода ему не верить. Хорошо. Вот его гонорар. Передай ему и объясни, что мы заинтересованы в том, чтобы убийца был найден как можно скорее. Разумеется, он может рассчитывать на нашу помощь. Ты с ним сегодня увидишься? Да, ближе к обеду. Держи меня в курсе. Конечно. Ну как? Ничего особенного. А зачем вызывал? Мозги промывал. Кто-то настучал, что я много пью. Я покинула приемную, сделала несколько шагов по коридору и увидела Черника. Он вывернул из-за угла и вроде бы спешил по своим делам, но у меня сложилось впечатление, что толстяк-бухгалтер поджидал меня. Он как будто намеревался пройти мимо, но вдруг встал как вкопанный и сделал шаг, точно передумав, кашлянул и вновь замер. Как дела? Отлично. Ага. Я вот что подумал. Почему бы нам не выпить кофе? То есть вы ведь собирались в бар, разве нет? В другое время я бы отказалась, сославшись на дела. Но сейчас мне стало интересно, с какой стати его так ломают. Поэтому я молча кивнула, и мы направились в бар, который был на втором этаже. Какие-то неприятности, да? У кого? Мне ведь действительно важно знать, почему ко мне все так относятся. Ведь я в команде, и ничуть не меньше, чем кто-то другой заинтересован. Почему от меня всегда все скрывают? Дед вызвал меня, потому что какая-то сволочь настучала, что я слишком выпиваю. Я попробовала его переубедить, но не преуспела. Вы это серьезно? Он действительно вызывал вас по этому поводу? Да. А что вы вообще волнуете? Ой, он злой как черт. Я же говорил, он точно взбесился. Причем до 10 разговаривал со мной вполне по-человечески. А потом, и вызвал вас. Все знают, что вы, когда что-то случается, у вас же юридическое образование. Это точно. Образование у меня есть. В штате деда я числилась помощником по связи с общественностью. Кажется, это так формулировалось. На самом деле я осуществляла связь с милицией и сопутствующими службами, улаживая конфликты, которые время от времени у нас возникали. Иногда проводила собственное расследование, если так было угодно деду. Не могу сказать, чтобы меня заваливали работой, но накануне выборов обязательно что-нибудь случалось. В настоящий момент я взирала на Черника и пыталась отгадать, что кроется за его беспокойством. Значит, у нас все нормально. Все? Слишком сильно сказано. Но пока ничего особенного. Я пошел. Работа по городу. Да-да. Я хотел... Слушайте, а почему бы нам с вами как-нибудь не поужинать вдвоем? С удовольствием. Может, на следующей неделе? Или после выборов. Да-да, работа сейчас не в проворот. А в чем дело? Чего ты ерзаешь, как уж на сковородке, а? Ничего. Тебе кто-то звонил? Мне кто? Нет. С чего вы взяли? Возможно, кто-то, не пожелавший представиться. Мне никто не звонил. Артурчик, если говорят А, стоит сказать Б, или вовсе рта не раскрывать. В противном случае это выглядит очень подозрительно. Я просто хотел... Иди, у тебя работы выше крыши. Да. Мой телефон ты знаешь. Давить на него в настоящий момент не имело смысла. Чего доброго, заработает инфаркт. А не бери грех на душу, как будто у меня их и так недостаточно. С другой стороны, Черник истерик по призванию, вечно чего-то боится и подозревает мир в злых умыслах на свой счет. Сегодня он выглядел до того нелепо, что становилось ясно, что-то за этим есть. Не его фантазия, а некое событие, о котором он так и не решился мне сообщить, хотя имел желание. Загадал загадку, теперь ломай голову. Я вышла из офиса и направилась к своей машине, но тут меня перехватил Лялин, начальник нашей службы безопасности. Рослый мужик лет 45 с такими ручищами, что ими впору подковы гнуть. Вы слушали вторую серию радиосериала по роману Татьяны Поляковой «Все в шоколаде». Автор сценария Елена Исаева, режиссер-постановщик Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10.